То же было и в родном мире во время религиозных войн, просто одни ублюдки резали других ублюдков, попутно терроризируя мирное население, прикрываясь каждый своими лживыми лозунгами. ХМ, усиление разума, концентрация, проверю на всякий случай себя полностью. Вдруг эта новорожденная богиня сумела мне мозги набекрень свернуть, что я ее оправдывать начал. Чисто, чисто и здесь чисто. А вот и истоки изменений моего отношения к ней. По временной связи я слишком глубоко погрузился в ее ощущение мира, неосознанно ухватив и ее мировоззрение, начав то понимать на свой манер. Надо быть осторожнее с таким способом связи, глядишь, и с гоблинами начну в дурака играть, или в нарды, зависит от настроения. Не удержавшись, Ярослав переместился к женщине, которая проверяла свои возможности по нанесению фауны и обновлению характеристик, чем сейчас и занималась. Эта возможность у нее сохранилась, хоть и отнимала теперь личные силы. Мир больше не спонсировал духа ускоренным пополнением телизмы, и вместо восполнения менее чем за минуту, потраченное на одно обновление статуса, восстанавливалось половину дня. Мысленно она проклинала ее ночного визитера, но с другой стороны ей наконец удалось выйти за рамки заданной программы поведения. Своим сглаживанием проблем ее тела тот не только разорвал все ее нити связи с миром, но и полностью очистил оставшуюся энергию веры, формирующую ее личность. Иштар признавала, что еще будучи неразумным духом, ее жадность взяла слишком большой кусок, который не смогла переварить до сих пор. В результате это вылилось в текущие проблемы с Фреей. Дальнейший путь она вольна выбирать сама. Теперь-то она понимала, насколько глупа была ее одержимость другой женщиной. Хотя это и не отменяет того, что у нее осталась простая ревность к сопернице и желание ее превзойти. Вот только сделать этого не получится, стоит второму пришельцу покинуть этот мир, как линии вероятности ее существования сходятся на нескольких возможных путях. Как она и подозревала, ее попросту устранят, как и прочих богинь красоты, что не вписывались в общую схему существующих сил. А то, что она больше не привязана к этому миру, только добавляет вариантов ее уничтожения. Возможности выжить у нее осталось немного, и ни один из них не был полностью по нраву Иштар. Как вариант, она могла перенестись в иной мир с Яром или с Жакобом, чтобы начать там все сначала. Вот только там она станет даже не очередной пробужденной, а временно инвалидом с донельзя хрупким телом, которое смогут поразить даже простейшие болезни. И находиться до полноценной адаптации к миру в полной зависимости от местной медицины она не желала. Во время связи с пришельцем она ухватила достаточно информации, чтобы поддержать его опасения по поводу возможного захвата и взятия под контроль. А уж что могут сделать с пойманной богиней, она представить могла. Насмотрелась на что гораздо выдумка смертных. Учитывая ее адаптивность как божественного духа, все придуманное можно увеличивать многократно. О чем задумалась, загорелая красавица? О тебе, козле таком безрогом. Создал же ты мне проблем на ровном месте, мою лучшую амазонку обезглавил. А вот этого не надо, твоя лучшая амазонка редкостной мразью была. Я первый раз повстречал женщину, которая совершила больше нескольких десятков изнасилований и жертвы которой потом себя убивали. Да даже самые конченые садистки моего родного мира не имели такие статистики, так что в этом мире это единственная мерзкая душонка, которую я пустил на расщепление. Так мало того, ты получила еще двоих авантюристок пятого уровня взамен и 3/4. Эф, нашел чем хвастаться. Сношать моих девочек до того состояния, что те и без всяких подвигов уровень подняли, а некоторые и не один. О, да, хорошие у тебя девочки. Хотя за некоторых и не помешало бы тебе башку открутить, отправлять их практически принудительно в бордель как-то плохо стыкуется с моим видением мира. И самое бесячее, что не подбери их ты, и они бы были уже трупами в каком-нибудь овраге. Черт, это реально бесит, особенно это видение вероятности через инфосферу, полученное после связи с тобой. А ведь я не хотел копировать эту штуку, по крайней мере пока сам не раскачаюсь на нужный уровень. Чертова система только радуется, что я начинаю перенимать некоторые ее функции. Чертов и с его чертовыми замашками самоубийцы. Не придумывай лишнего, эта способность Арканума обычно заблокирована. Ты сам виноват, что стер мою печать, и я требую компенсации. Могу перенести в родной мир, там тебя вполне могут принять за обычную пробужденную. Да и в ближайшие десятки лет, даже упорно развиваясь, ты не сможешь создать проблем. Ближайшие десятки лет я могу и не прожить, окажись без защиты в твоем мире. С меня защитник тоже аховый. Я вот даже с родителями не знаю, чего придумать, чтобы оставить их в безопасности и не волнуясь чудить дальше. Хотя, можем сформировать нечто вроде фиктивного брака, а через пару лет просто совершим развод как раз к тому времени, когда ты адаптируешься к моему миру. Тогда ты вполне сможешь сойти за уроженку Бразилии или еще какой другой страны. Не нужно, есть другое предложение». Женщина подошла к парню и, положив тому на грудь руку, начала про себя бормотать. «Нашла. Вот сюда, капельку здесь и готово». Сам Ярослав в это время застыл в ступоре, смотря как ему система высвечивает шкалу заполнения повелителя теней. Она росла буквально на глазах, пуская и на сотые доли процента. Дойдя до 5%, Иштар свалилась практически без сил. Прокачавшийся повелитель теней прикинул, что она влила в него свыше 200 единиц телизмы, специально подстроенной под его личную, чтобы ускорить рост его способности. Сама же женщина едва держалась в сознании, лежа на руках Ярослава. Она буквально выкачала все свои резервы, и с ее текущей скоростью восполнения восстановит их только через несколько месяцев, если не больше. «Заключи со мною контракт повелителя теней, так я смогу путешествовать с тобой по мирам. Ты будешь получать мою божественную силу, а я смогу куда быстрее восстановить свои силы, продолжая развиваться и сохранить свой разум даже в случае смерти. Я одного не понял, как ты смогла воспользоваться своими силами? Они должны были быть заперты в теле до его адаптации. Так ты сам и проложил связь, а передать энергию по ней, восстановив оборванный канал, довольно просто. Блин, и правда, не подумала такой возможности. С другой стороны, была бы опасность, то иммунитет попросту не пропустил бы вмешательство, а поступающая сила от теней на пике развития охотящихся в подземелье стала довольно привычной. Даже без помощи Иштар я вскоре мог получить 2% в заполнении прогресса освоения повелителя. Хм, но если Иштар смогла напрямую раскачать навык телизма, эмулирующий личную, то я ведь и сам могу проделать то же самое, только раньше мне этого не позволяла бережливость. Хотя все равно спешить не буду, приберегу ее до того момента, пока не накоплю минимум 1000 в запасе. Подумав несколько мгновений о том, стоит ли слушать обиженную на него женщину, Ярослав мысленно дал себе подзатыльник. А чего тебе волноваться? Даже если у нее есть какие-нибудь иные планы, вроде попадания в другой мир, вроде Оверлорда или Ван Пис, то с тебя не убудет. Тем более не оставлять же ее в таком состоянии во враждебном теперь мире. К тому же, о обоюдной выгоде она говорила полную правду, а дополнительную проверку поможет провести еще одно дополнение, доступное на 5% вместе с контрактом. Так что берем оба и в путь. Знание позволяет узнавать всю информацию из памяти тени. Стоимость улучшения – 25 единиц личной телизмы. Минимальное условие получения – 5% освоения силы повелителя теней. Контракт – частичка тени повелителя с добровольного согласия помещается в тело последователя. Почти вся его производимая телизма и энергия убитых врагов идут на питание этой частички, даруя возможность развития и повышения рангов путем охоты как у подконтрольных теней и возможности восстановления тела, потребляя ману повелителя. Занимает место хранилища, контрактник может в любой момент отказаться от силы повелителя, теряя часть возможностей, но без критического вреда для тела. Стоимость улучшения – 20 единиц личной телизмы. Минимальное условие получения – 5% освоения силы повелителя теней. Едва Ярослав подтвердил открытие новых возможностей, как у него перед глазами возникло окошко системы о предложении заключения контракта. Быстро его просмотрев, Ярослав дал согласие, наблюдая за происходящими процессами. Отделившаяся частица тени парня перетекла к тени самой Иштар и дальше буквально растворилась в ее душе, сформировав многомерную конструкцию, которая буквально присосалась ко всем частям ее тонких тел, дополняя их и накачивая получаемой от Ярослава маной. Хотя теперь там была не только мана, но и включение других энергий. Система, а разве повелитель не работал только на мане? Верно, основной энергией повелителя являлась мана с постепенным повышением ее качества до телизмы и выше. Вот только под воздействием других ваших возможностей способность понемногу меняется, подстраиваясь под другие источники энергии. В зависимости от свойств получаемого питания навыки повелителя могут менять свою эффективность. А что по поводу универсального источника энергии? Требуется выполнение дополнительного квеста на рост резерва, не зависящего от основных чакр. Ясно, помню об этой штуке, точно не в ближайшее время. Иштар, как себя ощущаешь? Плохо. Все тело перестраивается на уровне, который даже проследить не могу. Ух, как же неприятно, будто под кожей муравьи ползают. Ничего, ощущение на уровне обычного онемения, когда ногу или руку отлежал во сне, скоро пройдет. Так что дальше, с паствой что решила делать? Распущу. Тянуть за собой в иной мир не вижу смысла, а портить им жизни, чтобы подгадить Фрие под конец, не хочу. Посидев еще час, пока помогал переносить чесотку целебными заклинаниями, Ярослав снял с колен задремавшую девушку и, аккуратно уложив ее на диван, переместился к пастве Лаки. За это время он просмотрел память Иштар, не найдя там никаких опасных планов для него. Наоборот, ее идеи даже нравились парню, не зря она богиня плодородия. Спустя минут 10 после его ухода женщина встала и, потянувшись, обратилась ко входу в комнату. «И зачем же ты пришла, Фрия? Неужто в кои-то веки начала обращать внимание на происходящее событие?» Ее собеседница не ответила, а только молча рассматривала Иштар своими светящимися глазами, вглядываясь прямо в ее душу. Стоящий за ее спиной Аллин Фрамиль только нервно дергал хвостом. Ему не нравилось то, что в их городе появился наглец, посмевший поднять руку на их богиню, но еще больше ему не нравилось, что все вместе они не смогли ее защитить. И стоя перед еще одной противницей его смысла существования, в роли которого выступала Фрия, он с трудом подавлял свои инстинкты разорвать возможную угрозу, а именно это он ощущал от Иштар вместо обычного благоговения, как к другим богам. «Ты изменилась. Ты тоже. Неужто так понравилось лежать на коленях?» Ярой пришла за добавкой. «Кто знает», помолчав минуту, она продолжила, «собрание богов решило не мешать тебе покинуть наш мир, даже если ты решишь напоследок хлопнуть дверью. Эф, будто бы вы решились на открытое нападение. Наоборот, только похлопаете в ладоши интересному зрелищу». Не ответив, Фрия развернулась, чтобы покинуть дом ее бывшей конкурентки. Они обе понимали, что женщина приходила не только для передачи послания, но и изучить изменения в Иштар. А кто как невидящая души, даже в смертном теле Фрия лучше подходит на эту роль. К тому же ей самой было интересно, что такого мог сотворить смертный, чтобы засветка божественного духа полностью исчезла с мира. Оказалось, тот попросту переделал ее в свою паству на манер семей других богов, хоть и немного в другом стиле. И как мы попадем внутрь? Ударив несколько раз ногой в орехолковые двери, недавно поднявший уровень волчонок повернулся к отряду семьи Лаки. Вот только ему не ответили, поскольку Ярослав просто использовал украденный ранее ключ, чтобы открыть ее, и сразу же приступил к демонтированию. «Что? Не зыркайте на меня, идите крушить врагов, а я эту вкусняшку разберу на кусочки. Другие двери я тоже открою по мере вашего продвижения, только осторожно, у них еще есть куча монстров в запасе». «Знаем, проходили инструктаж», огрызнулся Бетти и рванул внутрь. За ним последовала группа авантюристов второго и третьего уровней под прикрытием ангела седьмого ранга. Еще 6 таких отрядов были напрямую перемещены в другие места для создания окружения с учетом потайных ходов. Ярославу уже оставалось только вовремя открывать двери и не давать тем закрыться, что он и делал, разбирая их на компоненты. Он бы и стены начал разбирать на адамант и прочие материалы, если бы не необходимость в их сохранении хотя бы на некоторое время. Впрочем, после окончания операции его сдерживать ничто не будет, все равно семья Лаки уже решила уничтожить сторонний вход, чтобы не дать монстрам возможности выходить на поверхность. Как же хорошо, что те несколько процентов развития повелителя добавили мне сразу несколько десятков теней к количеству максимального контроля. Есть кому ковырять стены искусственного подземелья, а еще его радовало то, что все тени поднялись до уровня элитных рыцарей, пока Ярослав их менял при охоте в подземелье. Дальнейшее развитие оказалось ограничено силой самого парня. Даже прокачка способности повелителя пока что не исправляла ситуацию. Хм, а вот это уже интересно. Смотря на город ясновидением уже больше по привычке, чем ради интереса, Ярослав заметил будущего главного героя этого мира. Даже сам не понял, чем тот притянул его взгляд. Может, сделать пакости в очередной раз и споганить канон? Хотя я уже и так по нему потоптался коваными сапогами. Решено. Гестию я еще не видел, а вот Лаки показалась вполне адекватной особой. Может, подсунуть ей этого кролика, но тогда он может и не закалиться в разных приключениях, или сразу вручить Фрие. Так тот может и не приглянуться ей до момента влюбленности в Айс, или полностью очаровать, пока отсутствует защита того же навыка. Млять, как эти грибанные манипуляторы из книг так легко решали, какой путь лучше. Мне даже линии вероятности не сильно помогают, на многие месяцы вперед показывают слишком неопределенный результат, а сам момент дарования фолны вообще не показывает. Да даже простой просмотр возможности выбора божества настораживает божественных духов, если касаюсь сцен с ними. Так ничего и не решив, Ярослав временно плюнул на это дело. Белук ранил все равно только первый день в городе, а даже если и сам найдет себе бога, то не беда, Значит, такова судьба и нечего к нему лезть. Закончив за неделю разбор самых больших запасов металла и занимаясь рутиной, Ярослав маялся от безделья. Тренировки членов паствы Лаки, можно сказать, закончились. Основные приемы он передал, а дальше остается только дело накопления опыта и развития резервов праны. Походы к прямоходящим козлам, орудующим мечами, оказались не только интересными, но и полезными, но не круглыми сутками же от них тумаки получать. Хм, чего бы еще такого учудить перед возвращением? Стоп, а откуда у меня вообще такая тяга творить какую-нибудь дичь? Просмотр воспоминаний, ага, ясно. Обычно большая часть сознания занята направлением моих теней на поиск и уничтожение разных гадов с отрицательной кармой. Здесь же против монстров они работают и без моих команд, хватает только периодически собирать добычу, призывая теней, играющих роль носильщиков. Вот простаивающий разум и ищет приключений, а почему бы тогда его не занять укреплением тела от навыка усиления на постоянной основе? Развитие ведь таким образом висит без дела, работая в основном в боях. Слишком я привык использовать укрепление тела из боевых искусств, совсем забросив навык системы, используя его только для усиления концентрации и разума. А ведь сам думал, что боевые искусства будут полезны только в начале для быстрого старта. Не зря я затормозил в своем развитии тушки, выезжая больше на других навыках вроде проникающих ударов и телепортаций. Решено, буду поддерживать усиление и ускорение тела в любое удобное время. Энергии теперь у меня хватает, будет куда девать запасы в домене. Посмотрим, насколько я раскачаюсь таким методом. Вот только даже такое занятие не отбило желание парня оставить в этом мире после себя след, и кроме малышки Илы. Вспомнив о золотой девочке, он припомнил и события канона, когда некие злобные злодеи сделали засаду на неких героинь справедливости, среди которых была Ирю. Ярослав аж сплюнул от такой формулировки, слишком уж его раздражала тема героям, особенно после Марвела, где они порой приносили даже больше вреда, чем злодей. А учитывая то, как их потом оправдывают, показывая сцены одного спасенного ребенка, скрывая кучу раздавленных людей под руинами зданий или посеченных тел разлетающимся стеклом. Тьфу, тьфу, вспомнил, гадость называется. Но вот этих героинь можно и вернуть при возможности, самое то, чтобы практиковать истинное воскрешение 9-го ранга, слишком оно у меня медленно выходит. Надеюсь, их души еще не ушли на перерождение и задержались, как и Бел в мире. Если ушли, значит, поищем другую цель. Что же, отправляемся в подземелье. В этот раз Ярослав решил спуститься в него не телепортом, а используя башню, медленно спускаясь по ступенькам. Вот только на первом этаже он затормозил от пришедшей идеи. А чего это я только девчонок воскрешать должен? Тут есть куча следов погибших в инфосфере. Посмотрю на их карму и воскрешу всех плюсовых по пути. Все равно местная телизма будет идти на заклинание, не трогая мою. Мне не жалко. А спонсором маны выступит само подземелье. Верно ведь, оно будто предчувствуя неприятное событие слегка зарокотало, породив маленькую волну гоблинов, которые заживо растворились в территории монарха, растянутой на десятки метров с наказом засасывать ману по максимуму. Все же хорошо, что я послушал систему и пустил дьявольский плод на усиление своей тени, навык, который я почти не использовал из-за его бесполезности, стал просто незаменим. А вот и первая жертва моей шалости. Истинное воскрешение. Хм, неплохо. Кроме дезориентации, тела в полном порядке. Еще бы напрячь для объяснения ситуации. Жаль, вратами не владею, иначе просто выпускал бы в прихожую гильдии. Может, групповую телепортацию использовать и по 5 человек таскать? Звучит вполне как план, хоть и хлопотно. Не слушая вопросы воскресшего авантюриста с собачьими ушками, Ярослав подхватил его властью правителя и направился дальше в поисках следующих жертв. Муха-ха-ха-ха. Вот это народ точно запомнит. Только, кажись, я о чем-то забыл. Ну да ладно, закончу с этим делом и просмотрю память. Ты говоришь, он просто появляется в прихожей и приносит по 5 погибших ранее авантюристов? В приемной комнате гильдии сидели главы нескольких семей. Они пытались разобраться в ситуации, которая возникла чуть больше 2 суток назад и продолжалась до сих пор. Верно, ответственная полуэльфика, отвечающая за работу с новичками, устало кивнула. Ина хоть и рада была таким новостям, но вот появившаяся гора работы ее неплохо утомила. Не спрашиваю как, уже наслушались о его возможностях. Да даже наши авантюристы начали осваивать его заклинание лечения, благо девушка попалась разумная и сама поделилась с гильдией заклинаниями. Кстати, отдельное спасибо вам за оперативность в распространении информации. Мои ребята успели убедиться в их эффективности на практике. Это наша работа, Девушке хоть и приятно было слушать искреннюю похвалу, но усталость от бессонной ночи давала о себе знать, потому она и отделывалась как можно более короткими фразами. «Нам интересно, зачем ему это?» От первых воскрешенных выяснили, что он просто хочет оставить свой след в истории этого мира, а массовое воскрешение может создать отличную легенду. Хотя позже выяснилось, что он шел только за конкретной группой людей, по пути поменяв планы. А что это за группа, если не секретная информация? Да чего скрывать? Он их завернул в бантик и доставил в хозяйку рога изобилия с соответствующей запиской. Это были девушки из семьи Астри. Сейчас они ищут информацию о своей богине, чтобы восстановить фауну и вновь стать членами паствы. Опять этот паб. Что же в нем такого особенного? В этот раз девушка решила промолчать. Уж слишком опасную информацию ей в уши выдал Яр, когда она спросила его о том же. Девушка и подумать не могла, что Фрия будет работать обычной официанткой. Зато так ей стало понятно, почему так просто была отпущена бывший капитан ее семьи. Фух, умаился. Хватит с меня воскрешений, слишком уж их много на меня одного. В таком ключе можно год работать и не закончить, уж слишком много авантюристов погибает в этих местах. Но до чего же цепкая судьба у кролика, или это просто совпадение? Когда Ярослав решил закончить с воскрешениями, то вспомнил, что хотел пристроить куда-нибудь Белла Кранила, если тот еще не нашел места. И просматривая его историю, заметил, что крольчонок уже успел встретиться с Айс, еще даже не вступив в семью, находясь на поверхности. Ситуация вышла почти каноническая. Семья Лаки ловила остатки группы Вилус по городу. Те в отчаянии выпустили на свободу монстров, и один из них напал на парня, успев его потаскать по земле. В последний момент подоспела наша героиня и разрубила монстра на несколько частей, окатив красноглазого кролика чужой кровью. Прямо сцена из канона, только кровь оказалась зеленой, а волчонок не насмехался, думая, что это был гражданский. Но Ярослав видел, что парнишка уже потерялся в своей влюбленности. «Привет, малыш, ищешь семью, в которую хочешь вступить?» Белл заторможенно кивнул, не понимая, откуда этот опасный мужик перед ним взялся. Его кроличьи инстинкты буквально взывали к немедленному побегу, вот только ноги отказывались слушаться. Откуда ж ему было знать, что Ярослав просто сканировал его тело на всех уровнях, решая, скопировать ли его навык или не рисковать, что называется, и хочется, и колется. Сила чувств – это слишком неоднозначная величина, чтобы на них полагаться, но и оставлять просто так такую возможность он не хотел. Тогда пошли обмен. «Привет, Лаки, возьмешь к себе паренька?» Присмотревшись к девушке, он внезапно представил, как та отрывает крольчонку голову за поцелуй с ее Айс. Дальше ему в голову пришел образ, как она заражает Белла своими привычками прыгать на девушек. «Не, пожалуй, мы пойдем, такого ужаса этот мир может и не пережить. Пойдем, Белл, поищем другое». «Стой, это что ты такое представил, что даже у меня мороз по коже прошел?» «Не представил». Сделала очень логические выводы. «Ты однозначно извращенка, а дедуля этого малыша был еще большим извращенцем. Что из него в итоге получится под твоей опекой, мне страшно представить. Это кто может быть еще большим извращенцем?» «Зевс». В комнате воцарилась тишина, правда, всего на десяток секунд. «Он, ага, сын Митерии, племянничек Эльфии. От отца унаследовал умение убегать от неприятностей, тот любил вместе с Зевсом подглядывать за купающимися красотками. И что ты хочешь от меня, даровать ему фауну? Нет так нет, мы тогда пойдем. Эй, малец, ты чего завис, вы знали моего дедушку? Не, зато вот эта бабушка знает, как и твою мать, и отца. Он ее голой видел, ты не смотри, что она комплексует по поводу груди, зато остальная фигурка у нее высший сорт». Договорить Ярославу помешала влетевшая в его голову нога Лаки. Пускай сила удара была незаметна, но вот после рефлекторного хвата лодыжки и последующего захвата самой девушки, чтобы не упала, стало не до разговоров. «Осторожнее, Лаки, так и пострадать можно. У вас все же смертные тела. Пускай повреждение сходит быстро, но боль то чувствуется». За этой сценой наблюдал Белл во все глаза, запоминая, как нужно поддерживать девушек. Он уже представлял, как будет также обнимать за талию Айс, шепча ей на ушко, что она в безопасности рядом с ним. «Отцепись, болван, возьму я его, куда денусь, хотя и чую, что ты подсунул мне вонючую кучу проблем. Ну а как же без этого? Поставь фауну, пожалуйста, хочу проверить, пройдет ли моя догадка». «Хорошо», девушка повернулась к застывшему кролику, осознающему, что его и впрямь хотят сделать авантюристом, причем одной из лучших семей Варария, дитя. «Ты желаешь стать членом семьи Лаки?» «Да». Очень громкий крик переполненного энтузиазмом Белла не сбил настрой богини. «Сними верхнюю одежду, я дарую тебе свою фалну». Процесс был уже знаком Ярославу, а потратив немного личной телизмы, он и сам мог сделать нечто подобное. Но все равно внимательно наблюдал за процессом, ему нравилась работа опытного мастера, которым и выступал Алаки. Он даже имея возможность повторить тот же результат, потратил бы куда больше времени на настройку подключения фалны к душе подростка. Слишком много параметров нужно настраивать вручную. Ты знал? Догадывался. Ты ведь поняла, кто его цель, и это бесит больше всего. Ладно, сделал пакости на сердце радость. А мне пока откланяться. Телепорт. Прикинув, что ему в этом мире осталось меньше недели, Ярослав решил потратить их на путешествие, иногда перемещаясь в подземелье, чтобы подраться с козлами на нижних этажах. Взлетев повыше, он направился в ближайший город просто для смены обстановки. Интересно, как в гильдии отреагируют на кучу бумаг со списком всех преступлений, совершенных авантюристами, и смогут ли оборвать планы засранцев, желающих очередное злобное зло? Надеюсь, не сильно меня проклянут за такую кипу работы. Если что, то дубликаты я отослал Финну, Цубаке и Хорн, замещающий Фрию в ее отсутствие. Спасибо удобной магии за возможность создания копии обычных предметов. На повторную материализацию у меня бы терпения не хватило. Спустившись в портовый город Мелин, Ярослав был неприятно удивлен антисанитарией, присущей здесь, и это вблизи Арария. Он слишком привык к довольно чистому Эрантелу, да и города мира One Piece в этом плане выгодно отличались. Город над подземельем, несмотря на обилие жителей, тоже был вполне хорошо обустроен, вот он и забыл о реалиях средневековья. Ладно, не буду портить себе настроение, да и не имею времени заниматься прогрессорством, пускай этим страдает итальянец, таская книги для просвещения местных. Хотя я ведь тоже не спешил этим заниматься ни в одном из миров, а может как раз проверить себя в этом деле, как раз Реннер сможет быстро разобраться, что нужно будет в первую очередь. Если, конечно, смогу ускользнуть от летающего ящера и не привести его в столицу. Повисев в воздухе, Ярослав принялся сканировать мир по поводу интересных мест. Будь у него куча времени и несколько тысяч теней, то он бы выпустил их на охоту в море. Слишком много там монстров появилось, уничтожающих рыбу и мешающих кораблям. Хотя ситуация еще не настолько плоха, как в мире Оверлорда. Там попросту опасно заплывать на глубину, где обитают крупные монстры. А вот это интересно. Богиня, которую понемногу переваривает монстр. Хм, нечто знакомое. Точно. Дополнение, которое я пропустил, вроде «Стрела Ориона» называлось. Не люблю такие, слишком неправдоподобные. Наверняка очередное зло, которое победить может только очередное добро с ключом или зубочисткой, которыми может пользоваться какой-нибудь героический слабак. Вот только за счет друзей он включит превозмогание и отпинает зло по бокам, загнав его обратно в ту дыру, откуда оно вылезло. Ярославу показался сдавленный смешок, тут же прерванный. О том, что ему не почудилось, говорила легкая рябь в инфосфере. Ясненько, значит, не только я умею наблюдать окольными путями, не вглядываясь напрямую в цели слежки. Ладно, будем практиковать телепортацию, глядишь, и за полдня доберусь. Жаль, пока врата не осилю, переместился бы прямо в нужное место. Как он и ожидал, не перенапрягаясь, путь занял почти 8 часов. Приблизившись к эпицентру расходящихся волн токсичной энергии, Ярослав спустился к руинам древнего сооружения, но не успел полюбоваться полуразрушенными статуями стрелков и фресками на стенах, как на него полезли монстры. Драконья молния, тьфу ты, вот придумали название, буду изображать ситха. Что же, да пребудет с вами сила, несчастные создания. Или это джедаи такими фразочками бросаются? Уровень монстров не впечатлил, как для приспешников местечкового зла. Может, главный босс всю силушку в себе аккумулировал? Ладно, на месте разберусь. Вот только добравшись до внутренних строений, он насторожился. Ощущение от барьера, окутывающего храм, ему напоминало эффект, как от первобытной магии. Хоть мир и другой, но способ использования душ оказался очень похож. Вот вам и богиня целомудрия, души своих последователей пустила на подкрепление печати. Хотя в некотором роде ее понимаю. Если будет возможность пустить души кроликов и хомячков для создания какого-нибудь важного ритуала, то не посмотрю, что эти питомцы мне нравились. А кем еще нужно считать своих людей, чтобы так поступить? Чего молчите, любители подглядывать? Хотя пофиг, посмотрю, что там внутри. Уже нашел лазейку, через которую пролезают сами монстры. И не надо никаких геройских ключей и превозмоганий. Пройдя к месту, где печать была повреждена, Ярослав применил телепортацию внутрь. В иных случаях она блокировалась барьером. Здесь концентрация токсичной маны была куда выше, но при этом не дотягивала до уровня опасности в камнях монстров в плане качества. Опасно было ее огромное количество, авантюрист же наоборот радовался, будто ребенок, попавший в кондитерскую. Здешняя энергия очищалась куда легче той, что была в подземелье, и практически без проблем наполняла домен, складываясь до лучших времен. Он только жалел, что не может пробыть здесь несколько месяцев, оставаясь на ночь под охраной ангелов или теней, пока его территория монарха заглатывает добычу. А может и к лучшему, что времени немного, так я попросту отправлюсь искать источник этой энергии. Такой в хозяйстве пригодится, если только это не какая-нибудь подземная река маны, перенаправленная наверх. Пройдя по заполненным маленькими скорпионами коридорам и высушивая полностью гнезда, создающие монстров, он вышел в просторный зал, посередине которого стоял очередной скорпион размером с дом. Блин, а ведь отправь сюда нормальный отряд с нормальным магом, и они тоже могли найти вход. С уничтожением скорпиона могла бы возникнуть проблема, но и она решается тройкой авантюристов шестого уровня, и то только для гарантии уничтожения без повреждения камешка. По факту же и парочка пятых бы справились. Единственная проблема была бы в решении доставки кристалла с богини или уничтожения его на месте. Хотя поскольку местные настолько благоговеют перед богами, то исход понятен. Медленное следование обратно и передача камешка в руки гильдии или прочих семей. Как он и ожидал, монстр оказался не особо силен, просто имел неплохую живучесть, быстро восстанавливаясь. Вот только монстр Экс, или по-другому босс этажа Удаюс, был куда сильнее. И это всего 37 этаж. Балор с 49 этажа вообще бы размазал эту зверушку, не заметив сопротивления. И что же такого случилось, что такой неудачник смог поймать божественного духа? Неудачный эксперимент? Или подстава другого бога? Обидно, что инфосеть об этом молчит. Наверное, информацию закрыли, а я едва в ней только начал осваиваться, чтобы пробиться. Ладно, расковыряю богиню и спрошу у нее. Только соберу еще немного маны. Чертов монстр сосал из нее телезму, перерабатывая в свою энергию, остатками наполняя воздух. Странно, что он не прокачался при таком способе до уровня хотя бы того же Балора. Пока Ярослав впитывал оставшуюся энергию, он заодно пытался восстановить девушку, заключенную в кристалл. Ранговая магия пропадала в ней, будто капля воды, падающая в озеро, а применять регенерацию мешала защита на кристалле. В итоге, так и не решившись его ковырять, он еще пару часов походил по территории, уничтожая оставшиеся гнезда монстров, и переместился в Арария обменом теней, продолжая держать в руках громадный кристалл. «Привет, Эйна. Я тут за городом летал и нашел монстра, присосавшегося к Артемиде. Может, у вас есть информация, как ее достать из кристалла, не навредив ей? Ау, есть кто дома? Или может мне сразу к Лаки пойти, если вы так и продолжите смотреть без дела? Здравствуйте, господин Яр. Подождите минутку, я доложу главе гильдии». «Не нужно». В приемную зашла парочка богов. Одного он знал, это был Гермес, местный торговец информацией и просто ушлый делец. «Мы уже оповестили Урана. Яр, пойдемте, объясню вам ситуацию, а потом и решим, что делать дальше». «Хорошо». Перехватив удобнее свою ношу, он направился в переговорную. Рассказанная история не особо удивила Ярослава. Это и впрямь оказался неудачный эксперимент по созданию одних монстров, чтобы убивать других. Для лучшей эффективности им была привита возможность поглощать концентрированную энергию из кристаллов, как это делали редкие монстры в подземелье. Вот только он вышел из-под контроля, когда одному образцу удалось поймать Артемиду и заблокировать возможность снять печать, попросту высасывая тот минимум сил, требующийся для этого. Тогда в них еще отсутствовал аварийный механизм снятия, хотя Ярослав не удивится, когда и текущую печать доработают, ведь ранее он и заблокировал ее вместе с аварийным отключением на Фрие. В итоге монстр питался силами духа, пока она, используя как медиум свое копье, не запечатала монстра вместе с собой. Души ее последователей пошли в качестве батареек для барьера. А дальше, как всегда бывало, вместо уничтожения угрозы на ее решили забить большой и толстый, пока были более важные дела. Беру свои слова обратно, она не такая уж и засранка. Хотя все равно лучше бы использовала их для уничтожения монстра извне, даже ценой повреждения нескольких душ. Все равно за долгое время они слишком истощились и были на грани краха. Теперь будут начинать новую жизнь в качестве простых людей без особых талантов. Наверное, она надеялась, что их быстренько спасут, и ее детишки отправятся на перерождение целыми и с хорошим стартом в новой жизни. Попросту говоря, вы сами не знаете, как безопасно ее извлечь из кристалла и в порядке ли она. В общем, да. Ладно, клишированная ситуация. Крошим камешек и лечим пациентку, если она восстановится, то хорошо, а если нет, то это уже не мои проблемы. Пришедшее из иного мира зло сокрушило зло местечковое, чтобы показать свою крутость, и пошло своей дорогой. Финиш. Все согласны? Тогда приступим. Он тут же покрыл иммунитетом кристалл с целью избавить девушку от тюрьмы. Разбивать не решился, вдруг он с кожей сросся и повредит хрупкое тело. По мере растворения кристалла блокировка сканирования все слабела, открывая неприглядное состояние энергетики девушки. И стоило ей только получить свободу, как замороженная связь с миром начала слабеть и пару секунд спустя вообще схлопнулась. Ярослав же постепенно наливался яростью, сам не понимая на кого. Прямо перед ним воля мира заметила, что дух больше не может справляться со своими обязанностями, и просто оборвала подпитку, наверняка уже призывая нового божественного духа. Вот так просто, с холодной машинной логикой. Ярославу даже злиться не имело смысла, девчонка ведь для него никто. Да и с мировой волей спорить нет смысла, пока минимум сам не раскачаешься до того уровня, когда эту волю будешь продавливать своей, а он прекрасно осознавал свой уровень. Но ярость не проходила, несмотря на поддержку концентрации. Он мазнул взглядом по сидящим божествам и, потянув через связь Иштар, призвал ее к себе, используя хранилище как посредник. Все это время он подпитывал тело Артемиды регенерацией после полной очистки от влияния монстра. Это помогало, но крайне медленно. Даже находясь без сознания, девушка сопротивлялась чужой силе. Когда перед ним оказалась владелица большинства борделей Арария, то всего за пару секунд смогла оценить ситуацию и вынести вердикт. Заключай контракт, так она перестанет инстинктивно отторгать твою силу. Как? Для этого требовалось добровольное согласие, вот только получить его от бессознательной та еще задачка. Я помогу. Не дожидаясь больше вопросов, она впилась в губы девушки своими, применяя свое очарование. Ярослав же, не теряя времени, направил в тень бессознательной богини частичку своей. Спустя примерно полторы минуты та наконец смогла раствориться и приступить к подстройке тела и его лечения. Заодно работа регенерации стала куда проще. Теперь, по прикидкам парня, ему хватит и нескольких дней для приведения девушки в сознание. Но даже так, для полноценного восстановления у его регенерации не хватало уровня. Либо она восстановится сама, либо дождется, когда он прокачается дальше и сумеет восстанавливать не только тонкие тела, но и сами чакры. «Спасибо, я хочу прогуляться. Пойдешь обратно в свой квартал?» Получив кивок, он применил несколько раз групповую телепортацию, перенеся Иштар в ее покой, а сам с девушкой на руках отправился в подземелье на первый этаж. Не особо задумываясь, он распространил на максимум территорию монарха, растворяя пол и стены подземелья, опускаясь на этаж ниже. Ему просто хотелось что-нибудь разрушить, но и с девушкой на руках он не рисковал прямо попадать на нижние этажи, начав спуск с самого верха. Ярость так и не схлынула, даже когда он спустился на 18 этаж, просто проламывая поверхность. Но и спускаться дальше он не пожелал, решив посидеть на берегу озера. Наблюдая за ровной гладью воды и редкими маленькими волнами от всплывающих рыб, сам не заметил, как начал успокаиваться. Очнулся от такой своеобразной медитации только когда система напомнила, что осталось меньше суток до ухода из мира. «Что же ты не просыпаешься, любительница поспать? Недооценил я твое истощение, выходит. Ладно, может, до ухода очнешься, а там и решим». Он не хотел брать на себя ответственность по самовольному перетаскиванию ее с собой в родной мир, а контракт всегда можно расторгнуть, причем даже согласия самого Ярослава и не нужно. Если дуреха захочет остаться в этом мире, то он просто оставит ее. Кстати, система, а не получится ли такой лазейкой воспользоваться, чтобы перемещать людей в иные миры? Заключил контракт, поместил в хранилище, выпустил в ином мире и расторгнул контракт. До завершения основного задания приняты искусственные ограничения на расторжение контракта. Это возможно только в мире его заключения или в вашем родном. Ладно, халява не сработала. Вновь накопленную партию сокровищ из подземелья он решил не менять. Может, пригодятся для чего-нибудь. Осмотрев город, решил сделать последний штрих, раз уж поломал канон. Лилирука, маленькая девушка-хоббит, скрывающаяся под личиной зверолюда с ушками собаки, резко отпрыгнула от парня. Вы обознались. Не обознался. Могу стереть твою фауну, полностью и без вреда. Не пытайся бежать, тебя удерживает моя власть правителя. Как видишь, если бы хотел навредить, то даже руку не поднимал. Хаем, узнала меня. Сомневаешься, зачем это мне? Нет, не читаю мысли, вижу твою душу и по опыту угадываю реакции. Просто в будущем тебе бы помог один парень, Вот только я уже настолько изменил его судьбу, что он вряд ли вообще тебя встретит. Так что возвращаю долг. Ну так как, разумная девочка, попросила вместе с ней пойти к ее божеству и сделать все официально. А вино у него неплохое, забористое. Даже у Артемиды носик зашевелился, может быстрее очнется. Я хоть и не против носить девушек на руках, но только если они здоровы, а не удерживая их бессознательные тела. Ощущение, будто споил красотку и тащу в берлогу. Под такие мысленные ворчания он встретился с Иштар. Та уже передала почти все свои активы своим знакомым, взамен выторговала мне кучу ценных металлов. Много их точно не будет, особенно когда я начал различать их вкус в зависимости от месторождения, примеси и метода выплавки из руды. «Привет, Иштар. Не думал, что ты отдашь Харухи мелоки. Как раз хотел об этом и поговорить, но опоздал. Я же видела твои мысли, как и ты мои, когда первый раз устанавливал связь. Да и это лучший вариант подгадить Фрие, усилив ее прямого конкурента. И не поспоришь. Ну как, готова к уходу?» «Почти, еще не все материалы доставили, в течение пары часов будут. А что с Артемидой? Не просыпалась?» «Нет, хотя регенерация больше ничего сделать не может на текущем уровне. Надеюсь, к концу дня очнется, не хочу тащить ее с собой». Посмотрев на спящую девушку, Иштар расплылась в пакостной улыбке. «Тогда оставь пока что ее у меня, думаю, я сумею ее разбудить ко времени ухода». «Уверена, не навредишь?» «Нет, незачем». «Ладно», он осторожно положил девушку на диван, «я навещу подземелье в последний раз и попрощаюсь с семьей Лаки». Телепорт. После исчезновения парня воцарилась тишина на десяток секунд, пока лежащая девушка не взвизгнула. «Иштар, Артемида прикрывала сосок, выкрученный другой богиней. Что? Нечего было прикидываться. Ты же уже поняла ситуацию, в которой оказалась. Решай, остаешься, перемещаешься с нами и разрываешь контракт или просто отправляешься с нами». Но она никак не могла принять, что ее спасли, и сразу же после этого мир отказался от нее. Хотя еще больше пугал девушку ее спаситель, ей даже пришлось незаметно рассеивать его ярость, тратя так крошечные оставшиеся силы. «Хочешь остаться? Хорошо, можешь прямо сейчас разорвать связь, ты достаточно восстановилась, чтобы не упасть после этого в обморок. Тебя он не пугает, ты о его вспышке злости?» «Так он был в бешенстве на собственную слабость, что не мог помешать миру оставить тебя без подпитки». Простая обида ребенка, перед которым взрослые решили выбросить его временную игрушку. По сути, ему плевать на тебя, просто держится за твое лечение из чистого упрямства как протест этому миру. Как по мне, бесполезное занятие. И ты, даже думая так, решила отправиться с ним, а какой еще есть выбор? Тем более, что ты же ощутила это, ту силу, что исцелила тебя. А ведь это только семя, даже еще не росток. Я хочу увидеть, во что он может вырасти. Да и безопасный способ путешествия в другие миры — слишком ценная вещь, чтобы так просто отказываться от подобной возможности. Они обе посмотрели друг на друга, будто обменявшись мыслями. Я ведь могу в любое время разорвать связь, только в его родном мире, или в этом, по крайней мере в ближайшее время. Ну так как, я с вами, только призову свое оружие. Улетая в очередной раз от удара монстра, похожего на Фомора с 49 этажа, но куда более мощного, Ярослав уже на автопилоте зарастил все повреждения и сгруппировался для продолжения боя. Вот только мыслями он был не здесь, хотя его тело неплохо отбивалось от атак. Оно даже в таком состоянии перенимало опыт владения мечами местных прямоходящих козлов. Уж слишком их техники понравились авантюристу своей универсальностью. Можно сказать, здешние бойцы всю свою суть вкладывали в оттачивание своего мастерства на чем угодно. Он размышлял, как бы попрощаться с ребятами из семьи Лаки. Была даже идейка уйти по-английски, не прощаясь. Но на этих мыслях ему самому себе хотелось врезать, и чем-нибудь покрепче. Слишком сильно ему понравились ребята с их живыми эмоциями, в отличие от полуживых амеб родного мира. С другой стороны, он и сам был такой амебой до получения системы. Без надежды на нормальную жизнь, имея только полудохлую тушку, учебу в университете и стремительно тающий запас денег. А чего волноваться? Забей и получай удовольствие. Буду считать, что просто съездил в командировку в другую страну без возможности побывать здесь когда-нибудь еще раз. Хотя все равно непривычно. Еще никогда не прикипал ни к кому так сильно. Наверное, отсюда и вытекает нежелание их оставлять. Если подумать, то даже к Белумере с девчонками я привязался слабее, несмотря на куда большее время общения. А на это еще наложилась невозможность попасть сюда вновь, если только Жакоб не позовет, или не закрою контракт, научившись и самому прыгать по мирам. Все, нечего тормозить, Вон козлы уже сжимают кольцо окружения, даже на потолке пятерка засела, дожидаясь телепорта. Надо выложиться на полную. Еще 2 часа спустя он наконец смог победить 40 окружающих его монстров. Оказалось, введение вероятностей просто отличная штука в бою, она буквально слилась с волей наблюдения. Не зря ему плохо давались просмотры далекого будущего при изучении судьбы Белла. Наверное, процесс начался уже тогда, и более развитая способность поглотила слабую, чтобы подстегнуть свое развитие. Козлов-мечников Ярослав убивать не стал, слишком уж много полезного извлек из их спаррингов. Спасибо за бой, ребята. Хорошая была драка, а теперь мне пора. Удачи вам, и надеюсь, вы обретете разум, как и прочие ксеносы. И вот вам серия благословений напоследок, чтобы быстрее восстановились. Телепорт. Уходя, он и сам не подозревал, что искреннее пожелание переполненного телезмой человека, наложенное на лично им модифицированную магию, приведут к необычным мутациям в кристаллах монстров. Но это уже другая история. Ох, что же я маленький не сдох, голова у парня трещала нещадно, будто в ней бегал по кругу маленький паровозик. Только минуту спустя он вспомнил, что ему пора домой. Мля, 40 минут до возвращения. Лаки. Лежа на огромной кровати, Ярослав рефлекторно массировал упругие ягодицы лежащей на нем девушки. Но осознавать, кто это такая, было немного непривычно, особенно когда память работала со сбоями. Нет, он все помнил до каждого мгновения. Проблема была в ответах на запросы, что же произошло. Они приходили с ощутимой задержкой, да еще и по кускам, создавая ощущение забытья. Чертов Дионис с его ядреным пойлом. До сих пор похмелье мучает, и это при моем-то организме. Лаки, ты как? Осмотр проблем не показал, как на теле, так и со связью с миром. Ну хоть здесь не накосячил, хотя тело все же лучше присоединил к духу просто на автопилоте, да еще и подпитку сохранил. Блин, и не могу как с Артемидой проверить, все ли в порядке по связи. Та засранка думала, что обманула парня, притворяясь спящей. Вот только он и сам был не против, чтобы та решала, что делать без давления его присутствием, потому и подыграл ее игре. Но вот с Дионисом, местечковым злющим злом, вышла лажа. Он ожидал классического откладывания проблемы, ожидания, пока с ней справятся другие семьи. Но Лаки лично проверила все бумаги, присланные Ярославом, захватила самого божественного маньяка и его запасы пойла. А когда пришелец из другого мира пришел прощаться, предложила решить судьбу засранца сторонними силами, которым пофиг на его божественность. Тот отказывался, не желая в этом мире начинать казни, хватило и одной лягушки из семьи Иштар. Вот только его упрямство длилось до момента, пока на прощальной вечеринке не употребил 3-ю бутыль вина изготовления самого Диониса. Как итог, душа божественного духа пошла на расщепление по заданию палача. Лаки даже спасибо сказала. Все же тот кучу ее детишек извел, подготавливая свой план. Дальше его запасы забористого пойла еще больше догнали состояние Ярослава до любви ко всему миру, а не менее пьяная богиня хвасталась, какие у нее замечательные детишки под активные поддакивания ее собутыльника. В это время эти самые детишки пожелали оказаться как можно дальше от парочки, они и оставили их, сбежав в подземелье. Соваться в него Лаки категорически отказалась, и парочка собутыльников продолжила добирать норму в сумеречном особняке. Так и не сумев растормошить девушку, даже когда оставалось 10 минут до ухода, чистя ее тело все это время иммунитетом, он просто оставил той записку и переместился к Иштар. Готово? Если да, то уходим. Не хочу дожидаться конца таймера. Минутку. Артемида идет с нами. Хорошо, заодно посмотрю, что она надумала. Та явилась через 2 минуты. Уже зная результаты их разговора из памяти обеих девушек, он просто спрятал их в хранилище. Переход. Глава 13. Новый мир. После мгновения перехода он появился в Италии родного мира. Рядом с ним оказался Ижакоб. Но судя по сканированию его познаниям, итальянец пробыл в мире Данмачи еще несколько дней. Наверное, задержался еще с какими-то делами. Подробнее Ярослав не рассмотрел. Слишком глубокое сканирование могло быть замечено, даже если его спутник не имеет специальной защиты. Привет еще раз, Жакоб. Задачу я выполнил, награду получил. Если нужна будет еще помощь такого рода, то зови, думаю, договоримся. На прощание они пожали руки. Ярослав рефлекторно отметил, что копировать у его уже бывшего нанимателя толком и нечего. Укрепление тела, оздоровление организма, использование магии — это все он имел в большинстве случаев даже выше качеством. А на импланты и смотреть нечего. Хватало и того, что сейчас мировой предмет постепенно перестраивался и вливался в тело парня. Ага, удачи. Мысленно Жакоб матерился, что хрен там он, когда позовет этого диверсанта, настолько исковеркавшего канон. А уж как ему плешь проела и желая притащить наглого смертного обратно и говорить не стоит. Он и цел-то оказался только потому, что другим семьям нужны были поставки материалов из их мира. Ярослав же об этом не думал, не ожидая, к каким последствиям приведут его действия. Он переместился в джунгли возле Амазонки обменом теней совместно с несколькими телепортами и достал из хранилища девушек. Как он и ожидал, те чуть на колени не попадали от резкой смены ощущения и реакции на новый мир. «Я притащу нескольких животных, обезглавите их и сможете куда быстрее адаптироваться к этому миру. Немного развития даже по шкале обычной тени подстегнет вашу адаптацию. Мне это не нужно», — Иштар прервала речь парня, — «здесь есть целый океан божественной энергии, да еще и пополняющийся непрерывно. Я уже нащупала связь и вскоре получу подпитку, хотя и слабее, чем в родном мире. Проблема только в сложности подключения, но ее решила привязка к тебе, как к уроженцу этой древней вселенной. А Артемида?» Они молча посмотрели на тяжело дышащую девушку. У нее слишком тяжелые повреждения, чтобы так просто настроить подключение, даже используя каналы веры в похожий на нее образ местной богини. Ей не помешает. «Я справлюсь, да, вот вам и феминистка, да еще и упрямая до безобразия. Черт с ней, если не хочет, то пускай делает, как пожелает. Ну и ладно, тогда отправляемся в мою студенческую берлогу». Ярослав невольно улыбнулся, у него резко поднялось настроение от того, как он представил разгуливающих по общежитию богинь. Взяв женщин за руки, он совершил обмен вблизи общежития, а потом и телепортацию внутрь. «Располагайтесь, делайте что хотите. Думаю, с разблокированными божественными силами мои подсказки вам только мешать будут». Смотря на садящегося за компьютер парня, Иштар поинтересовалась, чем он таким срочным занят, что даже не хочет таким красавицам время выделить. «Хочу понять, как такую ярую феминистку, как Артемида, в аниме запихнули. Ну не прокатила бы такая штучка в качестве центрального персонажа. Разве что некая хрень попортила ей мозги, или где-то очень-очень глубоко в душе она оказалась цундере. Или это были эпизоды из хинты о разбушевавшихся монстрах и пойманной богине. На крайний случай еще есть эффект главного героя, что своим присутствием сношает мозги окружающим, превращая их в дебилоидов и буренок без мозгов. Хотя я видел Белла, вполне нормальный парень, без такой ауры и с развитой чакрой воли, и другими куда выше нормы, наверное, перерождение какого-нибудь крутого персонажа. Или девушки-героини, а может и тентакливого монстра. Все может быть». Он настолько увлекся поиском требуемой анимешки, что проговаривал свои мысли автоматически, не обращая внимания на реакции девушек. А те, слушая каждое слово Ярослава, получали из местной ноосферы планеты кучу соответствующей информации. Если Иштар вполне понимала, куда попала и чего-нибудь такого ожидала, то вот для Артемиды это оказалось хорошим ударом под дых в добавлении к и так ослабленному организму после перехода в этот мир. Ее образы в роли жертвы насилия монстров теперь долго в кошмарах снится будут. В итоге богини засели вместе с ним за просмотр найденного фильма. Как ни странно, они до конца просмотра сидели в тишине, и даже после него не комментировали ситуацию. Ярослав же, удовлетворив свое первоначальное любопытство, решил заняться собственными делами. «Ладно, я пока почитаю форум контрактников. Вы же делайте что хотите, поищите в интернете информацию, если нужно. Все равно, даже простое наличие нашей связи развивает мне способность повелителя, уже можно сказать, что это отличная награда. Если захотите, то могу переправить вас в любую точку мира. Все же ваше развитие меня интересует в первую очередь как присосавшегося к вашей телезме». «Хорошо, думаю, нескольких дней нам хватит, чтобы решить, чем в первую очередь заняться. За охрану в здании не беспокойся, мы ей не навредим». «Ну да, мои мысли она правильно угадала. Без ослабления и с постепенной раскачкой как моей тени, это не они должны опасаться простых людей. Один взгляд от богини красоты в этом мире решит почти все проблемы. Бедный вахтер и сам покинет свой пост, чтобы проводить ее по ступенькам, а полиция с улыбками проводит в нужные места. Не ожидал, что для постепенного поднятия в рангах как теней им хватит и собственной вырабатываемой телезмы. Она просто заливает прокладываемые магистрали, предназначенные для наполнения их охотой на других существ. Хотя у Артемиды это происходит куда медленнее, но все равно заметно. Если подумать, выходит, в ближайшее время от них пользы я не получу, пока они не решат разорвать контракт, вернув мне насыщенную силой частичку тени, либо пока не упрутся в потолок роста, который может предоставить тень. Ладно, это дело будущего, отправляюсь в парк, не буду им мешать знакомиться с миром. Хм, а может и не парк, а сразу в лес, на природу. Джунгли мне понравились, так почему бы и не туда, заодно отправлю тени на охоту. Иштар, перед уходом покажи еще раз, как ты подключаешься к местному астралу. Я никак не мог начать собирать в этом мире энергию веры по методике из другого, в аналогичных местах она попросту не задерживалась, оставляя крохи. А еще лучше спрячься еще на минуту в хранилище, я попытаюсь перенять эти способности напрямую. Хорошо, только дополни свои возможности и способностями Артемиды, у нее другой спектр сил, может это даст лучший эффект. Так и вышло. Поместив богинь в хранилище и применив дополнение повелителя теней по применению способностей, он понял, что делал не так. Вместо того, чтобы тянуться к конкретному месту, следовало вначале осмотреться в том пространстве. Его восприятие это уже позволяло, но сознание пока не адаптировалось к таким многомерным образом. Благо, используя девушек как фильтр, он всего за час смог начать приспосабливаться к этому состоянию, поддерживая усиление разума на полную. В итоге, даже не имея своего полноценного божественного начала, он начал осваиваться в тех местах, которые боги мира Данмачи называли Тикаем, или Высшим миром. Для Ярослава же это были просто немного более глубокие слои астрала. «Спасибо вам, девушки, теперь оставлю вас одних». Обмен, выпустив тех из хранилища, очень довольный Ярослав отправился читать форум. Он смог увидеть целые океаны свободно текущей телизмы, пускай и ее будет довольно сложно собирать, все же ее напор и агрессивность не идут ни в какое сравнение с той, которая поступает от переработки душ. Не зря боги предпочитают собирать энергию веры или сами души последователей. И неудивительно, что Артемида не спешит разрывать контракт, несмотря на то, что оказалась в сравнительно безопасном месте. Используя частицу тени парня одновременно как удостоверение и как ограничитель потока агрессивной силы, она сможет постепенно восстановиться самостоятельно. Лежа на больной ветке и читая форум, Ярослав слегка обалдевал от открывающихся новостей. Дела а. Теперь понятно, чего это меня раньше не трогали, но судя по происходящему, вскоре вполне могут и взяться за меня всерьез. Ладно, всего-то нужно качаться и еще раз качаться, чтобы любые планы разбивались о непреодолимую силу. Оказалось, уже были случаи, когда погибали контрактники с положительной кармой, в ответ они утягивали за собой кучу людей, хоть косвенно причастных к смерти контрактника и имеющих отрицательную карму, при этом никак не затрагивая плюсов. Сам процесс сопровождался белым огнем, который выжигал только души и жизнь с тел жертв, а поскольку первый массовый процесс произошел в понедельник, то его так и окрестили «выжженный понедельник». И если первый настолько заметный случай унес чуть больше 5000 разных жизней, от простых наемников, захвативших цель, до политиков, поддержавших начинание, то второй поразил своим размахом 200 тысяч, и вся разница в количестве накопленной положительной кармы жертвы. А учитывая продолжающиеся чистки от других контрактников, говнюков во власти остается все меньше, как и нормальных политиков, рискующих поддерживать с ними связь. Ведь со временем спецслужбы раздобыли возможность определять эту самую карму и предупреждать о ее значениях нужных людей. Как итог, сейчас даже если разом выжечь десяток миллионов минусов, то на стабильности власти это мало отразится, соответственно можно начинать наводить порядок с пробужденными контрактниками. Информация из инфосети только подтверждала догадки Ярослава. Ладно, посмотрю аукцион и решу, чем заняться дальше. Хм, лот с призывом суккуб и инкубов до сих пор есть. Наверное, и правду писали на форуме, что это нечто вроде лота сущности. Берем, всего 10 телизмы, ни капли не жалко. Хм, открылся продвинутый вариант за 1000, разница только в расширенном списке услуг. Да вроде и в первом варианте можно делать что угодно, хоть анал, хоть золотой дождик, так сказать, на каждого любителя по фетишу. Хоть и сомневаясь, он все же решил взять лот. Вряд ли в этом артефакте именно такие услуги имелись в виду. И как оказалось, не прогадал. Первая книга могла стать многоразовым кругом призыва простой суккубы из ближайшего доступного места, подстраивающейся под вкусы активирующего. Вторая установка являлась куда более мощным якорем, она могла быть запитана напрямую телизмой для призыва не только демона утех. При призыве можно было договориться о дополнительных услугах в обмен на телизму. Например, артефакты, магические книги и прочие товары, даже обучение необычным вещам. Попросту говоря, сексуальная училка или посредник. Ладно, проверю в другой раз, когда вино Диониса из головы выветрится окончательно. Не зря оно и богов может одурманить, еле расщепляется иммунитетом. Зато такая ядреная штука отлично подходит для его активной прокачки. Еще один способ тратить прорву энергии из домена. Осмотрев еще аукцион на предмет интересности, он взял за 30 талисман наручный компьютер с голографическим экраном, а в дополнение кучу кристаллов данных к нему на 1500 талисман. Там были не только сборники разных земных книг, но и разные фильмы, анимация и музыка. Наушники обошлись еще в 5 единиц талисман, как и хороший проектор. Все это могло питаться от праны и частично прочих энергий. Все эти изделия от одного мужика с ником Бродяга. Он помнил по форуму, кто это такой, его еще называли Человек-линкор, хотя Ярослав бы назвал его ходячей крепостью. Посмотрев несколько видео о нем на форуме, Ярослав осознал, что далеко не самая большая лягушка в этом болоте. Тот парень вполне может стереть начинающего повелителя одной атакой даже не в полную силу. А в обычном интернете о нем старательно стирали любую информацию, несмотря на то, что он имеет свой блог и постоянно выкладывает видео своих прогулок по миру. Все же наличие ходячей ядерной боеголовки без возможности контроля слишком напрягало правительство, а попытки заблокировать сам сайт Бродяги заканчивались стираниями баз данных у тех, кто тянул свои ручки куда не нужно. Не стоит говорить о сопутствующих финансовых потерях и прочих проблемах.